Каждое действие, особенно сознательное, волевое, или приближает к цели, или от нее отдаляет. Каждое яро напряженное устремление или желание утвердить те или иные достижения тотчас же вызывают равную по силе волну противодействия, которую надо преодолеть, чтобы достигнуть. А за силами противодействующими скрытно маячат темные злошептатели. Вызов на бой стражей порога никогда не остается безответным. Вот они вышли вчера сомкнутым строем и стали на пути желаемых осуществлений в уявлении тонких способностей. Главных удалось побороть, но менее значительные все же достигли своего, и продвижение приостановилось на время. Снова надо собирать силы, и снова бороться, и снова идти. Ужасающая пространственная хаотичность очень мешает и очень осложняет борьбу. Также и окружающие условия, и люди не способствуют облегчению продвижения. Никто ничего не дает, ибо нечего дать. Никто не облегчает, ибо обременен сам. Один лицом к лицу с условиями, антагонистичными восхождению духа. В этом вся трудность одинокого пути утвержденного ученика. Никто не может помочь, ибо чтобы помочь, надо знать и иметь хотя бы зачатки огней. Помощь одна, только сверху. Но и она не доходит всегда в желаемой форме. А битву с собою надо вести одному и победить. Но тот, чей путь решен бесповоротно, не отступает ни перед чем, и нет ничего ни в нем самом, ни вне его, что смогло бы его задержать, вопреки всей безрадостности текущего часа.